Когда ты был мал, ты знал все, что знал, и собаки не брали твой след. Теперь ты открыт, ты отбросил свой щит, ты не помнишь, кто прав и кто слеп. Ты повесил мишени на грудь, стоит лишь тетиву натянуть. Ты ходячая цель, ты уверен, что верен твой путь. Тем, кто не спит, не нужен твой сад, в нем ведь нет ни цветов, ни камней. И даже твой бог никому не помог, есть другие светлей и сильней. И поэтому ты в пустоте, как на старом забытом холсте. Ни в начале, ни в центре, и даже не в самом хвосте.